Глава 15. Слова вампира прозвучали нерушимой клятвой, не оставляющей сомнений, что он ее исполнит. Где-то вдали, скрытой за темной пеленой, послышались отголоски мощнейшего взрыва. Нам он не навредил, вытолкнув из портала на ночную улицу, озаренную ярким светом полыхающей фабрики. Вампир вместе со мной нырнул внутрь огромного черного магикара, который тут же сорвался с места. Расположив на коленях, Хавьер укутал меня одеялом, а сам выхватил магистрон и принялся спешно раздавать команды группам зачистки, которым следовало уничтожить улики, указывающие на причастность вампиров к происшествию. Крис тоже ушел порталом, вынырнув на улочке возле фабрики, но остался на месте, чтобы встретить бойцов и проследить за операцией. Я вздрогнула, когда Хавьер отложил переговорный артефакт и скользнул пальцами по моему лбу, убирая выбившиеся прятки. Сил возмутиться или открыть глаза у меня не было. Сказывалось напряжение последнего дня и потеря крови. Плавая в полусне, слышала убаюкивающий голос Хавьера, который что-то негромко говорил и будто бы сильнее усыплял. Очнулась в уже знакомой спальне на широкой кровати, заботливо укрытая теплым одеялом. Мягкий свет проникал сквозь тяжелые портьеры, освещая изысканную мебель, картины на стенах и роскошное ложе. Я вновь оказалась в плену у хищника, сбежать от которого вряд ли теперь получится. Приподнявшись, ощутила легкое головокружение, с которым справилась за пару минут. Оглядевшись, заметила, что пыльная одежда сложена на стуле. На мне, как выяснилось, после быстрого осмотра осталось только нижнее белье, поверх которого была надета ночная сорочка. Даже знать не хочу, кто меня переодевал. Взгляд замер на графине с водой, заботливо приготовленном на передвижном столике. Там же стояла тарелка с фруктами. Я осторожно села и спустила ноги вниз, привстала, придерживаясь за край, и ощутила, как болезненно заныли мышцы. На краешке кровати лежал шелковый халат. Потянулась за ним и поспешно накинула на плечо. Как чувствовала. Одновременно с тем, как я завязала поясок на талии, дверь бесшумно отворилась, и появился Хавьер. Одетый в домашние темно-синие штаны и белую безрукавку, он выглядел безупречно, словно не побывал в смертельной схватке со светоносным и не получил никаких ран. В спокойном взгляде, лишённом алых отблесков, читалось нечто новое, заставляющее меня нервничать. Что задумал первородный? «Как себя чувствуешь, Кьяра?» — спросил мягким, ласковым тоном, не вяжущимся с его хищным обликом. Он подошел ближе, но не настолько, чтобы напугать. «Ты ослабла после вчерашнего. Необходимо время, чтобы восстановиться». Я нахмурилась, пытаясь понять, к чему он клонит. «Ему явно что-то нужно. Всегда ему что-то от меня нужно. Вампир никогда и ничего не делает просто так. Я в порядке. Мне стоило беспокоиться. Зачем ты опять привез меня сюда?» «Ты моя избранная, и я не устану это повторять», — ответил Хавьер уверенно, ничуть не сомневаясь в собственном праве на меня. «В моем доме ты в безопасности, под защитой. Никто тебя не тронет. Ни люди, ни вампиры. Я позабочусь обо всем. Отдыхай. Набирайся сил». «Для чего?» — хотела задать вопрос, но я сдержалась, неуверенная в том, что желаю услышать ответ. «Что с Сантелли? Он не сказал самого главного». Питер разболтал достаточно, чтобы сделать выводы. «Мои люди уже ищут информацию о проекте «Феникс» и собирают доказательства того, что Джеймс Коул действовал в сговоре с Сиэлем Конрадом Ричи. Кьяра, ты, должно быть, проголодалась?» По знаку вампира слуга закатил в спальню столик, уставленный тарелками, накрытыми металлическими и стеклянными крышками. Из кофейника, над которым поднимался порог, распространялся умопомрачительный запах кофе. Среди блюд разглядела булочки и изысканные пирожные. Я настороженно наблюдала за первородным, опасаясь дальнейшего развития событий. Сейчас Хавьер играл роль заботливого хозяина, но это не отменяло мою роль игрушки в этом доме. За красивой улыбкой и плавными движениями мужчины скрывался хладнокровный хищник. «Кьяра, тебе не о чем беспокоиться. Обещаю, я найду виновных в нападении на твою семью. Лучшие адвокаты клана уже работают над тем, чтобы с тебя сняли обвинение в убийстве Дика Вестера, а полиция прекратила преследование». Каждое слово Хавьера и призывы к спокойствию порождали еще большую панику. Он обещал защитить, решить мои проблемы и тем самым отсекал все ниточки, связывающие с внешним миром. И у такой помощи имелась немалая цена. Что тебе от меня нужно? Ты? Мне нужна ты, Кьяра. Хочу, чтобы ты принадлежала мне полностью. Никаким внешним силам не разрушить того, что уже есть между нами. Я моргнуть не успела, как вампир оказался рядом и коснулся пальцами моего лица, погладил по щеке. Его большой палец накрыл мои губы, чуть сминая их и надавливая. «И что дальше?» Я дернулась, чтобы сбросить руку и не поддаться тем будоражащим ощущениям, которые вызывали прикосновения Хавьера. «Посадишь меня под замок или прикуешь цепью к кровати?» «Хм, неплохая идея». Вампир хищно оскалился. «Мы пока еще не настолько близки, но я обещаю, что подумаю над твоим предложением. Ну, а пока тебе стоит отдохнуть и набраться сил». «А я могу это сделать одна, без твоего постоянного контроля и всего вот этого?» Отмахнулась от приставучей вампирской ладони, сместившейся на плечо и оглаживающей оголенный участок шеи. «Ты и так держишься на расстоянии, а меня безумно тянет к тебе. Я еле сдерживаюсь. Не представляешь, как сильно хочу опрокинуть тебя на кровать и целовать каждый сантиметр тела». «Прекрати! Не желаю этого слышать! Ты помешался на мне, и это ненормально!» «Кьяра, так в этом и заключается суть избранной, что она становится центром мира. Не понимаю, почему ты так яростно сопротивляешься. Я ведь нравлюсь тебе». «Как самоуверенно!» Я хмыкнула и закатила глаза наверх, качая головой. «А ты невероятно упрямая, раз упорно не желаешь признавать очевидных вещей. Избранность работает в обе стороны. Я с волнением жду момента, когда ты наконец осознаешь, что мы предназначены друг для друга. Это величайший дар Лойс. Не каждому вампиру предназначено встретить свою половинку. Все остальные женщины меркнут на твоем фоне. Мне больше никто не нужен. Только ты. И ты навсегда останешься для меня самой желанной и красивой. Мы будем счастливы. Вот увидишь». «А ведь ты в это действительно веришь». Я обреченно вздохнула. «Нельзя насильно сделать кого-то счастливым. Ты притащил меня в свой дом, запер в спальне, требуешь доверия и близости. Как ты не понимаешь, я лишилась всего, что составляло мою прежнюю жизнь. Ты просто ворвался в нее и все уничтожил. А теперь я еще должна этому радоваться?» «Кьяра, вспомни, разве не ты первой влетела в тот склеп? Наша встреча была предопределена. Предательство Дика Вестера случилось до встречи со мной. Другие вампиры не стали бы церемониться, да и светоносные вряд ли отказались от своих планов. Но не теперь, когда у тебя есть я. Ни Конрад Ричи, ни кто-либо другой не посмеют тебе навредить. Все эти меры предосторожности необходимы, чтобы враги, в том числе и мои, до тебя не добрались. Только рядом со мной ты в безопасности, под моей защитой». В словах Хавьера звучала правда. Как бы я ни противилась, а идти мне попросту некуда. По улицам рыскала полиция, которую натравил светоносный. Приемного отца убили, мать пострадала. И того будущего, о котором прежде мечтала, уже никогда не случится. Вокруг творилось какое-то безумие, а первородный, как неприятно это осознавать, был моей единственной надеждой и защитой. Я оказалась в ловушке, из которой не было выхода. «Ладно», — признала понурым голосом. «Я останусь, но не забывай об обещании. Я хочу знать правду». Чувственные губы Хавьера дрогнули в улыбке, а в глазах вспыхнул странный блеск. Он прекрасно осознавал, что я полностью в его власти и буду вынуждена следовать правилам. «Конечно, Кьяра, я не забываю обещаний, но и ты помни о своих. Так что думаешь насчет завтрака? Поешь, а после покажу тебе дом». Проголодаться я успела, да и потеря крови дала о себе знать. Поплотнее запахнув халат, направилась к передвижному столику и пододвинула его к креслу. Села там нарочно, чтобы вампир не вздумал пристроиться рядом. А он ничуть не смутился моим выбором. Подтащил к креслу пуф и невозмутимо принялся ухаживать, снимая крышки с блюд и предлагая их попробовать. Еда выглядела настолько аппетитно и пахла так умопомрачительно, что я не сумела устоять и смела все, что попало на мою тарелку. Еще и десерт попробовала, в прикуску со слегка остывшим ароматным кофе. «Спасибо», — поблагодарила за сытный завтрак. «Мне бы переодеться во что-нибудь временно. Моя одежда загрязнилась и...» «Отправиться в мусор, потому что моей избранной не пристало ходить в обносках». «Вот», — поманил пальцем к дверце, за которой скрывалась гардеробная. «Здесь все, что я смог найти. Выбери, что понравится». Пространство гардеробной вампир успел поделить на две неравные части. В одной, меньшей по объему, висели мужские костюмы и были стопками сложены брюки, рубашки и футболки с бирками самых дорогих торговых лавок. Другую, значительную часть, занимали повседневные платья, изысканные вечерние наряды, костюмы делового и спортивного стиля, домашняя одежда, пижамы и прочие женские вещи, начиная от обуви и заканчивая шпильками для волос. Глаза разбегались от такого изобилия, и я даже представить не могла, сколько золота Хавьер потратил на все это. «Зачем?» — я тяжело вздохнула. «Мне не нужно столько вещей». «Выбери, что понравится». «Как насчет этого?» — указал на манекен, стоящий в глубине помещения, на котором мерцающим зеленым силуэтом красовалось шикарное платье. Оно облегало фигуру и струилось по телу, повторяя каждый изгиб и не спадая к низу мягкими волнами. «Красивая», — кивнула, признавая очевидный факт. «Но чересчур нарядная. Я в таком буду чувствовать себя неловко». Выбор остановила на брючном костюме мышиного цвета, максимально закрытый, сшитый из плотной и приятной на ощупь ткани. Прежде чем переодеться и направиться на прогулку по дому, посетила ванную комнату. Волосы просушила бытовым артефактом, заплела в косу и закрепила шпильками на затылке, оставив свободно не спадать несколько прядей у висков. Выбор нижнего белья, обнаруженного в ящике, тоже поражал воображением. На мой взгляд, слишком кружевное и откровенное, чтобы носить постоянно. Но даже в этом мне не оставили выбора, так что пришлось надевать то, что имелось. Хорошо, что одежда скрывала все это ажурное безобразие, больше выставляющее на показ, чем выполняющее заложенные функции. В ванной комнате для меня установили туалетный столик с ящичками и зеркалом с магической подсветкой. Чего на нем только не было. Крема, средства для ухода за телом и лицом, косметика, элитный парфюм в изящных флаконах. Не удержался от того, чтобы сунуть нос в каждую баночку. Специально прихорашиваться для Хавьера не собиралась. Здесь уже банальное любопытство сработало. Прежде я только на витринах дорогих лавок видела подобные вещи. Мечтала накопить денег и однажды купить себе хотя бы духи. Они мне так понравились, что не удержалась и нанесла пару капель на запястье и ямочку на шее. Следующим потрясением стала шкатулка с драгоценностями. Хавьер все то время, пока я собиралась, сидел в кресле и делал вид, что изучает бумаги. Но их не следовало держать вверх ногами, и не стоило каждое мое появление в комнате встречать алчным взглядом. «Ты потрясающе выглядишь, Кьяра», — восхищенно произнес он, когда вышла к нему уже в костюме. До идеального образа не хватает лишь маленькой детали. Поднявшись слитным движением, вампир переместился к комоду и открыл шкатулку. Я только мельком взглянула на содержимое резного ящичка и мысленно ахнула от количества дорогих блестящих вещичек, наполнивших его доверху. «Мне кажется, сюда подойдет вот это». Хавьер безошибочно выбрал из нагромождения драгоценностей тонкую цепочку серебристого металла с изящным кулоном в форме капли. Камешек внутри переливался на свету, преломляя солнечные лучи и сияя так ярко, что хотелось зажмуриться. «Тебе нравится?» — уточнил вампир. Я потрясенно кивнула, потому что до меня дошло, что за камень мог так сверкать и сколько он стоил. Но такие мелочи, казались первородного не волновали. Получив мое одобрение, он переместился ко мне за спину и сам надел украшение, щелкнув застежкой на цепочке. Я же прикипела к нашему отражению в зеркале, которое демонстрировало невероятно красивую пару. Темная ткань костюма подчеркивала мою излишнюю худобу и делала более хрупкой на фоне атлетично сложного мужчины. Он источал грубую силу и ауру власти, которая прослеживалась в хищной позе замершего перед атакой зверя. Безрукавка обтягивала мощную грудную клетку, ничуть не скрывая бугрящихся под кожей мышц. Хавьер перехватил мой взгляд и настороженно замер, как будто опасался спугнуть момент. «Идем», — хрипло произнес вампир спустя минуту. «Я покажу тебе дом. Заодно узнаешь, как тут все устроено». Я кивнула, разрывая зрительные контакты, и смутилась, как будто меня застукали за чем-то неприличным. Хавьер неспешно провел меня по особняку, поражающему своими размерами и роскошью. Бесконечные коридоры вели через лабиринты комнат, каждая из которых была произведением искусства. По внешнему фасаду не скажешь, что внутри скрывается такое огромное пространство. Дом вмещал в себя две бальные залы с хрустальными люстрами, библиотеку с полками, уходящими под потолок и заполненными древними фолиантами, зимний сад с экзотическими растениями, ароматы которых наполняли воздух изысканными запахами. Повсюду сновали слуги, вампиры, чьи движения были бесшумными, а лица безразличными. Нас замечали и почтительно кланялись, не осмеливаясь задерживать взгляд, опасаясь потревожить хозяина. А еще повсюду находилась охрана. Каждый уголок дома находился под присмотром. Если до этого и витала в мыслях надежда на побег, то теперь она развеялась окончательно. Это не просто дом, а настоящая крепость, защищенная магией и многочисленными воинами-вампирами. «Впечатляет, не правда ли?» — уточнил Хавьер, заметив мое подавленное состояние. «Как я и говорил, здесь ты будешь в полной безопасности». «Более чем», — удрученно кивнула, усмехаясь тому, как надежно Торрес защитил золотую клетку. «Ты действительно создал внутри дома настоящий мир. Но это твой мир, а я здесь чувствую себя лишней». «Ты привыкнешь со временем», — уверенно заявил он, «и научишься наслаждаться каждым мгновением нашей бессмертной жизни». Вечером Хавьер попросил меня надеть одно из платьев и пригласил на ужин, организованный в одной из многочисленных столовых. Стол был накрыт с невероятной роскошью. Серебряные приборы, хрустальные бокалы, изысканные блюда, будоражащие аппетит утонченными ароматами. В массивных канделябрах горели свечи, отбрасывая причудливые тени на стены, украшенные гобеленами. Мы ужинали одни, если не считать бесшумных слуг, появляющихся из ниоткуда и исчезающих в никуда. Хавьер легко поддерживал беседу, рассказывая о клане и его тысячелетней истории, о традициях, бесконечных интригах и борьбе за власть. Низкий завораживающий голос вещал с такой легкостью, будто он рассказывал о вчерашних событиях, не упуская мелких деталей и подробностей. Я слушала вполуха, делая вид, что заинтересована разговором. Разум в этот момент лихорадочно перерабатывал каждую крупицу информации, раскладывая по полочкам, какие кланы находятся в союзе с Торресами, а кто враг, что у Хавьера в планах. Если хоть что-то поможет избавиться от навязанной участи, я непременно этим воспользуюсь. А пока приходилось играть роль избранной, смирившейся со своей судьбой. «Наш клан считается одним из старейших в Фимране», — увлеченно делился первородный. «Он пережил кровавую резню, чуму, падение империй. Мы будем существовать вечно, пока на Сельфросе есть жизнь». «Должно быть, сложно управлять таким большим кланом», — заметил я, ощупывая почву. «Много ответственности». «Ты даже не представляешь, насколько». Он лишь усмехнулся. «Но и награда велика. Власть, уважение, бессмертие. Чего еще можно желать?» «Желать? Например, свободы». Почувствовала, как внутри поднимается волна возмущения. «И мести». «А как же любовь? Неужели она ничего для тебя не значит?» Улыбка медленно сползла с лица первородного. На мгновение в его глазах промелькнула болезненная тень давних переживаний, но тут же погасла, сменившись привычной надменностью. «Любовь — это иллюзия, Кьяра», — ответил холодным, как лед, голосом. «Она делает нас слабыми. Я не могу позволить себе подобную роскошь». Слова Хавьера оставили неприятный осадок, подтверждающий мои опасения. Торрес был безжалостным хищником, для которого чувство — досадная помеха. Тем лучше для меня, ведь я тоже не испытывала к этому чудовищу сильных чувств. А вся эта избранность ничего не стоила без любви. Теперь я не сомневалась, что мой сырой и пока еще только намечающийся план начинает обретать очертания. Притворюсь покорной, завоюю его доверие и соберу как можно больше информации о Хавьере и его клане. Я должна выиграть время, чтобы найти ответы на свои вопросы и узнать, кто стоит за нападением на родителей, кто подставил меня и что за секрет кроется в моей крови. А потом отомщу каждому, кто обошелся со мной несправедливо. И это обещание, некогда данное самой себе, я намеревалась сдержать. Внутри меня просыпалось нечто новое, хищное, расчетливое. Возможно, так пробуждалась темная сущность, доставшаяся после перерождения. Но и человеческие эмоции горели ярче, чем когда-либо. Не я выбрала этот путь, но пройду его до конца. И Хавьер поможет мне в этом, вольно или невольно. Завершение вечера оказалось волнительным, когда первородный проводил меня до спальни с явным намерением остаться. «Ты же не думаешь, что я лягу с тобой в кровать?» — спросила, ошеломленная тем фактом, что Хавьер принялся избавляться от одежды. «Кьяра, не начинай!» — вампир тяжело вздохнул. «Ты моя избранная, а это значит, что мы будем проводить много времени вместе. Ночью в том числе, потому что это и моя спальня тоже. И нет, в другую комнату не пойду и тебе не позволю. Не обсуждается. Тебе помочь снять платье?» «Ага, мечтай», — пробурчала обиженно. «Похоже, что сегодня я вообще спать не буду». Пока Хавьер принимал душ, я спешно переоделась, выбрав самую плотную и закрытую пижаму. Уселась в кресле, дожидаясь своей очереди, и так задумалась, что пропустила момент, когда мужчина вышел из ванной. «Кьяра?» — отвлек он от мрачных раздумий. Я повернула голову, да так и застыла с распахнутыми глазами, рассматривая практически обнаженное тело первородного, покрытое капельками влаги. Мокрые волосы облепляли мужественное лицо темными сосульками, потемневшие от желания глаза блестели в свете магических ламп. На губах царила самодовольная ухмылка. Торрес прекрасно осознавал собственную привлекательность и пользовался этим напропалую. А вот полотенце на бедрах держалось весьма хлипко. Казалось, сделай Хавьер лишнее движение, и оно упадет. Собственно, кусок ткани практически ничего не скрывал и, как назло, притягивал к себе взгляд невольным любопытством, упадет или нет. А там настойчиво выпирало то, что приличным девушкам не положено видеть до свадьбы. Неужели он так соблазнял? Вот уж точно мне нет дела до рельефных кубиков пресса и дорожки темных волос. Не все стражи, регулярно занимающиеся физическими нагрузками, могли похвастаться таким совершенным телом. Неудивительно, что женский пол моментально вставал в стойку, стоило Торосу появиться в поле зрения. Но все видели внешнюю идеальную оболочку и грацию хищника, вальяжно прогуливающегося по своим угодьям. И никто еще не оказывался в роли жертвы, которой этот бездушный зверь не оставил ни единого шанса. Я молча поднялась, принимая равнодушный вид, и направилась в ванную. Контрастный душ прогнал дурные мысли, взамен подарив бодрость и освобождение от проблем. Жаль только, что подобный эффект длился недолго, но я старалась растянуть время как можно дольше. Воспользовалась масками и кремами, которые в изобилии стояли на туалетном столике. Волосы промокнула полотенцем, расчесала и оставила сохнуть естественным способом. Провозилась не меньше 2 часов, рассчитывая, что Хавьер не дождется меня и уснет. Не тут-то было. Вампир развалился на кровати в одних шелковых бриджах, мягко облегающих тело. При моем появлении он слегка приподнялся и с довольной улыбочкой похлопал рукой по свободному месту рядом. Даже краешек одеяла откинул. Гад заботливый. Я же нарочно медлила и делала вид, что его не замечаю. Попила водички из графина, полюбовалась из окна на ночное небо, прошлась по комнате, рассматривая картины, а затем забралась в кресло с ногами под пристальным взглядом Хавьера, неотрывно наблюдавшим за каждым моим движением. «Кьяра, иди сюда!» Не выдержал и позвал хриплым, будоражащим голосом. «Зачем? Мне и тут неплохо!» Нервно повела плечом. «Затем, что тебе следует выспаться. Утром мы поедем навестить твою приемную мать. Иди уже. Я не собираюсь к тебе приставать. Разве что самую малость. Если ты не захочешь, ничего не будет». «Мы поедем к Реджине за город?» Я удивленно посмотрела на первородного. «Не за город, а в один из особняков, принадлежащих клану. У госпожи Коул не так много родственников. Если мои люди быстро вычислили адрес ее тети, то и остальные также легко до них доберутся. Не хочу, чтобы ты переживала, поэтому приказал перевести женщину в столицу. Она под надежной охраной. Твоей матери оказывается квалифицированная медицинская помощь». «А Саймон?» «Ему лучше не вмешиваться и держаться от всей этой истории подальше, если не желает потерять место в департаменте. Надеюсь, ты убедишь его провести отпуск вдали от Сиолиса». «Я?» «Меня он не станет слушать». «А как Сай вообще согласился с вами куда-то ехать?» Я в нетерпении подскочила с кровати, желая знать подробности. «Ну...» — протянул Хавьер, закатывая глаза. «Мои люди не сразу нашли с ним общий язык. Однако появление полиции с ордером на обыск убедило его прислушаться к разумным доводам и воспользоваться нашим предложением. «Полиция? Ордер? Что им было нужно?» — ахнула я, и, заломив руки, в волнении принялась расхаживать по комнате. «Не беспокойся, Кьяра. Тебя это не должно волновать». Хавьер неожиданно оказался рядом, хотя мгновение назад еще лежал на кровати. Он приобнял меня за плечи, проявляя заботу. «Насколько бы влиятельен ни был человек, который устроил на тебя охоту, но его власти не хватит, чтобы откровенно нарушать законы. Лучшие адвокаты работают над твоим делом, а пресса освещает информацию в нужном для нас ключе. Лучше подумай о том, чем бы ты хотела заняться». «Завтра?» — вскинула глаза на вампира. «Нет». Он покачал головой и улыбнулся. «Вообще, я вижу, как ты переживаешь, что не стала стражем. Но, может, тебя заинтересует что-то еще? Что тебе нравится?» «Не знаю. Не думала об этом. Как-то не до этого было в последние дни». «А ты подумай», — вкрадчиво произнес Хавьер, легонько подталкивая кровать и усаживая на край. «Я ведь не зря рассказывал о клане. Торрукар — наша главная корпорация». Пристроился рядышком, придерживая за плечи и привлекая к себе. А я так разволновалась из-за мамы, что не обратила внимания, как близко подобрался ко мне вампир. Еще и говорил таким убаюкивающим бархатистым голосом, который хотелось слушать и слушать. Но есть еще ряд мелких предприятий, которые занимаются разными видами деятельности, от розничной торговли до частных производств и благотворительности. «Я ничего больше не умею, только быть стражем, но хотела бы научиться чему-то новому». И еще я совсем ничего не знаю о себе и новых способностях. Это как раз не проблема. В кланах давно разработаны методики по раскрытию способностей одаренных. Наймем учителей. Или же, если захочешь, я сам научу всему, что должен знать и уметь вампир. Кьяра, ты мне веришь? Мягко коснулся моего подбородка и развернул мое лицо к себе. Я не успела ничего ответить, как Хавьер накрыл мои губы своими, целуя нежно и в то же время требовательно, сдерживая рвущуюся изнутри страсть. На миг я потерялась в нахлынувших эмоциях и чувственном наслаждении, которые дарили умелые действия и ласки первородного. Тело откликалось на каждое прикосновение, а голова кружилась от упоительного ощущения и предвкушения чего-то необычного и запретного. Как хотелось забыться и отдаться этому головокружительному чувству, но я не могла. Не имела права поддаться искушающему желанию. Едва только в мыслях промелькнуло, что обратного пути не будет, как я вздрогнула всем телом и отстранилась, испуганно глядя на мужчину. «Кьяра, что случилось?» — зашептал Хавьер разгоряченно. «Тебе нечего бояться. Я сделаю так, что ты не почувствуешь боли. Наоборот, ты, наконец, познаешь невероятное удовольствие, которое мы можем дарить друг другу». «Нет», — упрямо мотнула головой. «Я не могу так. Не хочу, я не готова». «Все страхи живут только в твоей голове». Первородный перехватил мою ладошку, которой я уперлась в мускулистую грудь, и поцеловал каждый пальчик, вбирая его губами. Каждое такое действие отзывалось тянущим чувством пустоты, пульсирующим внизу живота и отдающим жарким томлением. «Твое тело давно готово к тому, что должно произойти, и только разум сопротивляется, выстраивая между нами барьеры. Доверься мне. Позволь доставить тебе удовольствие и сделать счастливой. Я буду счастлива, когда с меня снимут обвинения, а семье ничего не будет угрожать», — ответила, завозившись, чтобы выбраться из-под тяжелого тела, вдавившего меня в кровать. «Кьяра, ты же не маленькая. Понимаешь, о чем я говорю?» Хавьер сместился в бок, но отпускать меня даже не думал. Скользнул горячей рукой под рубашку, поглаживая мой живот, забираясь выше и накрывая ладонью холмик груди. «А ты обещал не приставать!» Вытащила наглую конечность и переложила в сторону, но лапище тут же переместилось на бедро. «Прекрати уже меня лапать!» «Ты такая аппетитная, Кьяра, и такая желанная, что сложно находиться рядом и не прикасаться к тебе. Это происходит само собой», — виновато признался первородный. «Ничего не могу с собой поделать». «В таком случае я лучше посплю на кресле. Не ты ли недавно говорил, что завтра рано вставать?» Хотела подняться, но меня легко удержали на месте. «Я говорил, что завтра предстоит поездка, и тебе необходимо выспаться». Прижался сбоку всем телом и сгробастал в охапку. «В таком случае убери руки и дай поспать. Мне неудобно лежать, жестко, и вообще хватит уже тереться об меня своими неприличными местами». Прошипела, закипая, и развернулась к Хавьеру спиной. Но сделала только хуже. Он придвинулся сзади, прижался плотно, вольготно расположил руку на груди и шумно задышал в затылок. Дергаться бесполезно, хватка только крепче становилась, а я каждой клеточкой чувствовала первородного. И это ощущение было довольно необычным, приятным, дарило защищенность и окутывало теплом. Стоило мне затаиться в надежде выждать момент и высвободиться из объятий, как поймала себя на мысли, что мне не хочется этого делать. Пригревшись, сама не заметила, как расслабилась и уснула. Пробуждение оказалось неожиданным. Сначала ощутила тепло, проникающее под кожу и разливающееся по венам, успокаивая каждую нервную мышцу. Затем почувствовала волнующий запах, чуть терпкий, с древесными нотками и чего-то необычного, но довольно приятного. Невольно нахмурилась, не понимая, откуда исходят эти ощущения. Они были чуждыми, но в то же время удивительно комфортными. Вот только пробуждающийся мозг никак не мог связать их с окружающей реальностью. Я пошевелилась и осознала, что прижата к чему-то мягкому и упругому. Щекой я прижималась к чьей-то груди, а ногу забросила поверх чужого тела, в то время как тяжелая сильная рука обнимала меня за талию. Я замерла, внезапно осознав, где и с кем нахожусь. Сердце забилось с удвоенной силой, отбивая тревожный ритм. Нет, только не это. Я позволила себе заснуть рядом с первородным, но еще и бесстыдно прижималась к нему, обнимала руками. Мне бы возмутиться, подскочить на месте и устроить скандал за вот это вот все. Но я просто лежала с закрытыми глазами, наслаждаясь нежданным покоем и разливающимся по телу теплом под мерное сердцебиение Хавьера. Самое страшное, мне было до жути комфортно в этой позе. Никогда ему в этом не признаюсь. Я опасалась двинуться с места, чтобы ненароком не разбудить вампира, ведь тогда придется смотреть в его наглые глаза, признавая свое поражение. Осмелившись приоткрыть ресницы, взглянула на мужчину. Расслабленное лицо выглядело умиротворенным, лишенным той хищной надменности, которую видела днем. Черные волосы разметались по подушке, а губы слегка приоткрылись от дыхания. Никогда не видела Хавьера таким человечным и не ожидала от себя, что буду тайком любоваться совершенными чертами первородного, наслаждаться этой невольной близостью и уютным теплом. Что со мной? Неужели так работает притяжение избранной? Нет, этому искушению нельзя поддаваться. Хавьер сам говорил, что после нашего сближения связь только окрепнет. Такого нельзя допустить, если не хочу остаток жизни провести в этих четырех стенах. Медленно, стараясь не разбудить первородного, я осторожно высвободилась из объятий и поднялась с кровати. Каждое движение или неровный вздох вызывали волну мурашек и волнений. Ощущая слабость в коленях, я подошла к окну и отдернула тяжелые портьеры. Снаружи расстилался живописный сад, утопающий в лучах утреннего солнца, пробирающегося сквозь свинцовые тучи. Красивый, но чужой, как и все вокруг. В оконном отражении я увидела собственное бледное лицо, растрепанные волосы и глаза, полные решимости. Расплывчатое изображение казалось чужим, но это была я, Кьяра Коул. И я не сдамся. Никогда.